Тебя же сегодня вечер концерт Дмитрия Тимофеева и Владимира Семенова. По счастливой случайности, что у нас в Виннице гастролировали театр Кристина Стрелок. Вот получилось довольно, правда, все это быстро организовалось, поэтому маленькая аудитория, потому что хотелось бы, чтобы эти ребята показались больше аудитории. Ребята очень интересные. Дима – автор песен, большого количества стихов, работает в этом ансамбле. Остальное расскажет сам. У Володи много песен на стихи Димы Тимофеева, много на других стихи других авторов и свои песни. Если будут вопросы, пожалуйста, записки на одну из колонок, так как обычно принято. Пожалуйста. Спасибо. Ну, я думаю, что поскольку у нас сегодня такая полудомашняя обстановка, для многих, наверное, это все-таки дом, общежитие, да? Будем считать, что домашнее. И мы и концерт делаем такой домашний. Всем видно, слышно, да? Вот. И посчастливилось, конечно, я готовился к тому, что мне придется одному сражаться с аудиторией, с публикой. Но поскольку приехал мой товарищ и соавтор Володя Семенов, мы сделаем разделение такое труда. Дело в том, что в основном я пишу стихи, или как теперь принято говорить, тексты. Ну, мы различаем все, да, стихи и тексты. Ну, вот вы тоже почувствуете, где тексты, где стихи. Поэтому сегодня мы сделаем таким образом. Я буду петь определенные песни, то есть песни, скажем, более, ну, как бы это выразиться, комические, скажем так. А вот Володя и один, и мы вместе будем петь песни уже какие-то другие, лирические там и так далее. То есть вы сможете увидеть и услышать практически все то же самое интересное, что мы на сегодня день вот сотворили, грубо говоря. Поэтому я заранее, сколько вот здесь Мона прекрасно говорила, сказал, что вечер, ну, будем считать, что это вечер или день. Вот, но поскольку, так сказать, здесь такой сумрак, а настроение все-таки дневное, значит, я буду поднимать, а Володя будет опускать это настроение. Вот так мы распределили. Итак, для начала небольшое такое отступление или вступление. Басня для младших научных сотрудников. Поскольку многие из вас, наверное, будут продолжать свой путь и в науке также, значит, мы... Думаю, уместно будет послушать вот некоторые размышления на тему науки. Однажды сэр Исаак Ньютон и леди Пикадилли, накинув на плечи манто, по саду проходили. Уже листвы краснела жесть, сентябрь кружился в танце, и вздумали на травку сесть под яблоней британцы. Ньютон был по уши влюблен, и, сняв парик крохмальный, аристократку обнял он рукою гениальной. Сказала леди: «Уй-уй-уй, вы настоящий Питер. Я подарю вам поцелуй, но вы на мне женитесь». От страсти сэр наверняка забыл бы все на свете, но тут, на счастье Исака, случился жуткий ветер. В семейной праздности погиб бы гений Альбиона, если бы яблочко гип-гип не стукнуло Ньютона. Ударом страшным поражен, Ньютон был нем и бледен, но так и не признался он в любви коварной леди. Она ушла, а сэр Ньютон свалился без движения, зато потом открыл закон земного притяжения. Мораль. Не торопись, мой друг, в делах такого рода. От загробастых женских рук спасает нас природа. И если дама, чуя брешь, тебя обнимет томно, ты сразу яблочко поешь и вспомни про Ньютона. Ну, так, для поднятия настроения у научных сотрудников. Да? Первая песня называется... Это песня из того самого пресловутого цикла «Спорт на то». Вот я не знаю, к сожалению, как вот, насколько вы знакомы песнями вот этого спорта. Вы знаете или вообще не слыхали? Ну, кто это, я знаю, кто знает. А вот основная мата? Нет, да? Ну, прекрасно. Значит, тогда начнем. Цикл «Спорт лото» был начат в 73-м году, совершенно случайно. Дело в том, что как-то в одном спортивном лагере, который сейчас уже находится как раз в той самой зоне действия нашего чернобыльского реактора, вот собралась группа ребят, таких

от сына, как раз Отто Юлича Шмидта. Это Петр Шмидт, очень известный ученый, вот он часто выступает по телевидению, различные географические темы поднимает и так далее. Он геолог. Вот он рассказал, что действительно однажды Иосиф Виссарионович пришли, значит, Иосиф Виссарионович выступал на каком-то собрании серьезном скульпторов и сказал, что пора создать идеал нашей женщины. И, поскольку тогда слова на ветер не бросали, не бросал, то люди, что академики, подсилили это все. Серьезно подошли к Виссарионовичу. А как вот вы считаете, вот идеал нашей женщины, это кто? Ну, я думаю, что это вот что-то такое вот призадубовое, стенка и расход. Вот они пошли, отмерили этих трех выдающихся летчиц, поделили на три, и вот все эти женщины как раз имели те пропорции, которые вот получились в усредненном варианте после обмера. Вот такая вот история, исторический анекдот, можно сказать. Ну, вернемся, да, дальше. И вот что интересно, значит, песни «Спортлото», в общем-то, пишутся уже в течение 13 лет, многие из них уходят, естественно, потому что актуальность этих песни, как вы сами понимаете, не более, чем анекдоты, и больше, в общем-то, не претендует. Но, как всякие анекдоты, бывают, возникает новая какая-то редакция анекдота. И вот, в частности, со многими песнями происходит такая вот штука, метаморфоза. Песня, как казалось бы, написана давным-давно, вдруг возникает и снова становится актуальной. Вот, в частности, песня, которую я сейчас хочу спеть, была написана 10 лет тому назад, но в связи с... 10 лет тому назад у нас была очень серьезная борьба за дисциплину. И вот не прошло и 10 лет, как снова. Эта кампания, значит, борьба эта опять возникла. И вот песня называется «Из объяснительной записки слесаря-краснодеревщика по поводу его опоздания на работу на месяц». Или бокс. Возникла эта песня так. Один товарищ, исчерпав все возможности, которые дает бумага и объяснительные записки, он уже все написал там про краны, про тещи и так далее, про лифт, написал такую объяснительную записку. «Был сильный туман, троллейбусы не ходили. И водитель попросил меня, чтобы я шел впереди троллейбуса, показывал дорогу». Вот когда он мне рассказал о содержании этой записки, я понял, что можно абсолютно все придумать. И вот возникла эта песня, которая называется «Бокс». Как приехал я в столицу, так с вокзала тачку взял. Захотелось порезвиться, дома ж этого нельзя. Дернул бабу в метрополе, где жрет только за рубеж. Взял шашлык с кебабом с Лёлей, говорю, знай наших, ешь. Заказал кило орешков, подвигаю, мол, грызи. Тут так столику неспешно гнет подвыпивший грузин. Мной накормленной блондинки, под влиянием черный ген, предложил сплясать лезгинку диких гор абориген. Я, конечно, полон злобы, несмотря на буржуев, дал по морде гамарджобе за оскорбление мое. Тут блюстители прибегли, руки начали крутить, но пришлось и словно кегли в кегельбане запустить. Никакой тебе культуры, рогом прут из-за портьер, а в моей кандидатуре весу больше, чем центнер. Драка — это ж мое хобби, покосил их как овес, побросал я их у бобик и в милицию повез. Приезжаю я в участок, мне майор говорит, нынче родится нечасто на Руси богатыри. Нам такие геркулесы позарез сейчас нужны, будешь ты в тяжелом весе выступать за честь страны. Я 9 дней тренировался, правила из морон взял, но один пункт не давался, что ниже пояса нельзя. На 10-й тренер Зонин мне боржомчика налил, будешь драться в Лиссабоне ты с Мохаммедом Али. Мы под вечер прилетели, заезжаем в Гранд-отель, там уже нас ждут 2 вели и 2-спальная постель. Рано утром я газету с переводчицей листал, все пророчат Мухаммеду очень быструю победу и готовят пьедестал. В ихнем местном Колизее собралась вся деньга, на Мухаммеда глазели, на меня ж нифига. Объявили пикировку, Мухаммед разявил рот, ну я думаю, шалевка, вот на публику дает. первом раунде я с дуру прямо на него пошел. Он мою кандидатуру правой уложил на пол. Думал, вдарю для порядку, но тут совесть будто снег. Ведь у нас была разрядка. Ну а главный, он негр. Я читал, у них там штатах, где не плюнь, апартеид, и расистам каждый пятый, как у нас антисемит. Он наносит мне удары, находясь я весь в рожу, проявляю солидарность и нырками ухожу. Но достал меня он свингом, слышу главный реферий, наклонившись над рингом, объявляет 1, 2, 3. Перед зрителем неловко. Вот, ей-богу, сейчас сорвусь. Но тут вспомнил, как стыковку с Аполлоном вел союз. Нет, Кубасов и Леонов мой не переплюнут нерв. Хрен с ним, с этим, с Аполлоном. Что возьмешь с него? Он негр. Ведь когда убили Кинга, я же сам протестовал. Встал я, вышел в центру ринга и Мохаммеда обнял. Если сблизко приглядеться, он похожий на Пуму. Видно, доставалось в детстве на плантациях ему. Вот 14-й раунд, чуегнется черный хлыст, норовит послать нокаут, а кричал, чтоб пацифист. Он же, сволочь, во Вьетнаме отказался воевать, а на ринге хулиганит, растут дыбку, бытку мать. Но достал меня растяпа правой в печень, левой в дых, и опять упал я на пол, ну а зал уже затих. Вижу, он смеется в профиль, думает, что все ажур. И тут я вспомнил, наш картофель грыз их колорадский жук. Тоже они арабских братьев превратили в партизан, и душа сказала «Хватит!», а еще «Но пасаран!». Я вскочил, поправил пояс, «Хватит шуточки шутить!», вывел я свой бронепоезд из-за опасного пути и ударил, что есть силы, так что хрустнула рука за Вьетнам, за Хиросиму и за ихнего жука. Он пол Африки объездил, проповедуя бойкот, я ему по морде врезал, чтоб закрыл свой черный рот. Он согнулся, как сосиска, носом белый пол буря, обливали его виской, только думаешь, а зря. Я стоял на пьедестале, дикой гордостью томим, слушал, как они играли наш советский новый гимн. Ты, начальник, хоть и смейся, но я правду рассказал, почему на целый месяц работу опоздал. Ну вот вы понимаете, что как бы ни были, скажем, смешные песни, тем не менее длительное количество такого заряда очень настраивает на определенный лад, и уже все последующие воспринимаются уже с определенной точки зрения. Поэтому, естественно, концерт строится по принципу такого, что сначала лирическое, потом комическое, потом наоборот. Поскольку мы построили таким образом, что я буду в основном песнопыточным, я все равно не могу удержаться о том, чтобы быть пару песен серьезно. Ну, вот рассказывала Нона, значит, что я вот сейчас работаю в коллективе, который называется «Фрейлокс». Такой ажиотаж мы не ожидали, конечно. Вернее, мы ожидали, что будет такое. Потому что в Москве мы работали порядка полутора месяцев, были аншлаги, билеты очень сложно было достать. Но парадокс заключается в том, что Украина как раз Фрейлок, еврейская национальная группа, не принимала. Ну, по определенным причинам, это довольно сложно и долго говорить. И вот вдруг пробили мне Украину, вот я там где-то уважаю. А до работы во Фрейлок я работал в театре, Киевский театр драмы и комедии. Вот там идут несколько спектаклей с песнями, музыка от Володи Семенова, спектакль «Песенка любви и печали» от Валеры Сергеева, «Старый дед» — мужчина, «Пять романтов в старом доме» и так далее. Но тем не менее, вы знаете, вот, если критически точно подходить и оценивать вот, все эти вещи, то спектакли там, даже вот было по центральному телевизору, у телевидения была такая постановка, театральная, телефильм, по Севье Молочнику, или что-то, по Севье Молочнику, где были, отвечали песни, потому что там мои песни. В общем, это не совсем то, конечно, что бы хотелось, поскольку это жанр не авторской песни. Это уже ближе к эстраде или к театрализованной какой-то песни. То есть, скажем, стиховая основа там не является первой основой. На мой взгляд, для этого жанра конкретно это потеря. Потеря по музыкальным, основным, конечно, параметрам. И вот сейчас я хочу спеть две песни, которые были написаны тоже довольно давно, это где-то 10 лет, к спектаклю по «Бегу». Это песни двух героев, ну, можно сказать, один герой, один антигерой, что ли, Вот, на мой взгляд, это то удачное, что удалось определенно за эти лет в жанре театрального вот такой вот написать. Первая песня называется «У Максима», написана от имени молодого офицера Белой гвардии, который находится в этом самом мире под телефоном. У Максима кровь водится, он лопочет, не уснет. В белокаменной столице комиссары с матроснёй, тьма висит над перекопом, ждут околыши утра. Завтра все погибнем скопом, завтра все погибнем скопом. Золотые юнкера. Вам Татьяна Михайловна и 17 не дашь. Вы косы закалывали, чтобы выглядеть старше. Да не щурьтесь вы полноте, возвращения нету. Вы меня и не вспомните. Впрочем, дело. Переполнен Севастополь дрянью, Божья благодать. Не видать первопрестольной, нам России не видать. Где носила, где косила наша белая судьба. Кровь водится у Максима, кровь водится у Максима, и у нас не голуба. Вот Татьяна Михайловна, где нам встретиться выпало, ваши губы опаловые, до конца кем-то выпиты. Мы любовники старые, мы чуть что напролом. Я ведь ночи простаивал под вашим окном. Вот рассвет, как серый глянец, ухмыляется Максим. Через прорезь, братец, глянем на пророков и мессий. Был Господь бы, попросил бы, мне до жизни бы не стал. Схоронить меня в России, схоронить меня в России, можно даже без креста. Все, Татьяна Михайловна, в пулемете нет лен. Обо мне не слыхали вы, столько зим, столько лет. Вы вернетесь на Срединку жарким каменным летом. На окне там отметено. Впрочем, ну, вторая песня называется «Плач по комиссару». По лесам комиссар уходил, к батьке в лапы комиссар угодил. Две лампадки, рушничок, Стежка ставит первачок. Николай угодник Стежкин щурился из-за свечей. Порубали хлопцы в спешке двух приблудших трубачей. Ох, как жаль, что порубили, комиссару порубили. Не дошел комиссар, не дошел, опускали его в прорубь нагишом. Сапоги на башничок, Стежка прячет сундучок. Николай угодник Стежкин то ли плакал, то ли спал. Веселились хлопцы в спешке, пели «Интернационал». Отпевали комиссара, заедали хлебом сало. Завтра батька побегит по лесам и убьет его другой комиссар. А у Стежкина колодца порубает правых хлопцев. Николай угодник Стежки ухмыльнется, промолчи. Хуторок, три головешки, дым, полынья, трубачи. Лишь схрапнет в ночи луна. Ну вот это песни, песни лирические, но, в общем, какие-то такие немножко отличающиеся от лирики. Вы знаете, у меня вообще есть совершенно четкая позиция, вот, которая, конечно, это спорно, безусловно, спорно, ведь наша авторская песня пытается объять необъятное, как говорит Зима Крутко. То есть что имеется в виду? Берется любая тема, скажем, там, высокие какие-то, вот, высокого гражданственности, патриотики, до самых То есть как справа, так и слева, скажем так, чтобы долго не характеризовать. Ну и очень часто актуальные какие-то песни, которые вот посвящены каким-то там серьезным проблемам, философским проблемам, они интересны только тем, что вот они посвящены этим философским проблемам. Как правило, не поэтика этих песен, не мелодика этих песен, как правило, все-таки вот надо с горечью констатировать, не соответствует, на мой взгляд, этой теме. Ну и вот проходит время, песня забывается по разным причинам. Потому что их запевают определенным образом, ну как, естественно, любую там шлягерную мелодию, шлягерную песню. И просто время уходит. И остаются, как вот ни странно, но это естественно, остаются песни высокого лирического какого-то накала и содержания. Поэтому ведь что, так сказать, что древнее и что более вечнее, чем любовь? Ничего этого нет. Видите, время проходит, какие-то самые острые социальные моменты проходят, и то, что для, скажем, Вавилона, предположим, избиение там вавилонских младенцев или там приход Александра Македонского и уничтожение там, предположим, вавилонян, это было очень страшно и так далее. Но мы сейчас об этом будем говорить тоже своеобразно. И тот же самый товарищ Наполеон. Вот он приходил, там, что-то там грабил, убивал и так далее. Но сейчас это герой, о нем пишут книги, песни там, и так далее. То есть мифологизация происходит ситуации. Самое больное, самое актуальное, то, что сегодня будет, ну, самое горячее, самое болезненное, через некоторое время проходит, и все ответ. А песни песней товарища Соломона остаются вечными. И вот воспринимается точно так же, с таким же трепетом и с такой же высотой, как воспринималось 2000 лет тому назад. Поэтому это очень серьезно. Я, так сказать, сейчас вот с вами здесь продолжаю определенный теоретический спор, который часто возникает в нашей среде, о том, что, на какую тему писать и так далее. Мне кажется, тема абсолютно не важна. Если есть огонь какой-то, на котором человек себя сжигает, это всегда проходит. Если этого нет, как бы тема была хороша и актуальна, это все проходит и уходит. Очень важно, чтобы песня не отдавала журнализма. Понимаете, сегодняшний день. Газета 10-летней давности, это уже не то. Поэтому вот я, песня, которую я сегодня попытаюсь вам спеть, все-таки будет вот определенной, пусть будем считать, что это вот определенная авторская позиция. Может быть, сегодняшнего дня, может быть, через какое-то время, естественно, это поменяется, и даст Бог поменяет. А может быть, и. Вот песня, которую я сейчас хочу спеть, называется «Овещи, птицы, гамоют». У Владимира Семеновича Высоцкого есть песня о Петровской Руси, где есть строчка «Мне птица гамоют, надежду подает». Вот эпиграф. Рвется нить золотого жития, затянулась богов перебранка, вещим птицам не стало жития, их охотники бьют, как подранков. Вот они уже падают вниз, был их век тороплив и недолог, вместо звонкого пения птиц доверительный шепот двустволок. Как будто звуки не откусили, не слышно звуки сыпятся со струн. За них ветра по всей России поют овещи, птицы, гамоюн. Дожди планету оросили, и спасу нет от новых лун. Одни ветра за всю Россию поют о птицах, гамоюн. Тешим души терновым венцом, и в клетушках своих полутемных слышим голос ее с хрипотцой, беспощадный, надрывный, бездомный. Ты отчаянно не проворот, захлебнись от вселенской печали, не летят, не летят на огонь больше вещи птицы ночами, как будто звуки я откусил. Не слышно звуки сыпятся со струн. Одни ветра на всю Россию поют овещи и птицы гамоют. Но кто из нас печаль осилит? И только ветер вечно юн поет один за всю Россию. Овещи и птицы гамоют. Все вернулось, гляди на круги. И сегодня смешно и досадно слышать мне, как былые враги

оно цветет. Это не Тюмень, не Хайфа. Тут все будет невесбой. Как всю жизнь прожить под Хайфом и не двинуться мозгой. Значит, точно там богаче тихоря дышали чачи. И с утра, впадая в транс, сотворили вернисаж. Черентано и Феллини это дело пьют и мини. В общем, всю величину производят на спирту. Я стою в полу в полусомнении, меня столбняк и шок. По всему видать, что гений мой пархатный корешок. Но проверим досконально, где аналы перебрав, прав обрезанный канале или все, что понимал. Вспомнив климат наш промозглый, я проверить брат берусь, как влиял их пьяный воздух на святую нашу Русь. Значит, возьмем к примеру политическую стену. Грибальди и Кисером Люк. Помню также, Юлий Цезарь всем сенатом был зарезан, как Лаврентий Павлович Душегуб. Горький слайд попил на капли, валерьяновые капли, заводил Цветаеву за слез. А потом Москва в России корифею залетели и стихнули на туберкулез. Здесь народ не ранен буче со своей кокетской сучкой, правда, там потом попал в петлю. В это время мудрый копа по ночам создал, как кобра, не гонял без мира по Кремлю. Гоголь тут спагетти кушал и писал о мертвых душах над Россией и Калинской горой. А потом в доски по дому не дал жить второму слову, весь кишок от бедного ладон. Здесь из Томы и Сахара попортил дева Кримский папа. Прикрываясь именем Христа, граф Толстой, жена Конфуций, для одной из революций зеркалом еще при жизни стал. Мы в башке, мне светли дверку, значит, правую ей, как у воздуха пробирку, и ходи в Москве, балдей. С ихним воздухом как раз нашу карнанюка. Контрабанда из Генуи достаем пробирки струи. И как мед, и панацея, и семи часов утра, их под бенфельдовым ценам продаем мы. У Петра, ну это, кстати, вариант какой-то, я не могу найти просто окончательный, который там... Ну, в конечном итоге, короче говоря, что они там наводят порядок в Москве, и никто ничего не пьет, а только нюхает, значит, ленский воздух. И, короче говоря, все становятся Бетховенами. Там, если это не самое. Ну, в общем, короче говоря, там Стардивари, там этот, тот, который алкаш, который курил, там это да, он начал смотреть. Стардивари, этот там Бокаччо, этот Декамерон пишет и так далее, только на русский манер. Да, это нет, но это еще не закончено, это просто идея. Ну, по Риму, Рим. Взял чекушку, поглядел ее на свет, дурят нас не за полушку, сколько перед старушкой, но истинно. Ну, я думаю, что...